Комиссар. Орудия войны. Глава 1. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Июль 1919 года. «Это конец?» – спросила Саша. «Нам не выбраться?» – ответом ей стал очередной залп с бронепоезда, заставивший нырнуть в ил и прижаться к речному дну. Вода заливала уши и чуть приглушала грохот взрывов, все равно невыносимо громкий. Закричал человек и, кажется, второй. Снаряды падали с перелетом. Остатки полка прятались от огня под высоким берегом, на отмели. Но некоторые рвались в кронах деревьев, и их осколки все-таки находили жертв. Неподалеку от этого ненадежного укрытия пару пересекал железнодорожный мост, к которому отряд вывела идущая вдоль реки проселочная дорога. Обстрел длился чуть меньше минуты, Саше едва хватало дыхания, чтоб переждать его в воде. Чем ниже лежишь, тем меньше шансов угодить под осколок. Едва взрывы стихли, Саша вынырнула, торопливо глотнула воздуха и задала начальнику полкового штаба, единственному здесь опытному военспецу, новый вопрос, не дожидаясь ответа на предыдущий. Да зачем они палят вообще? Не видят, что мажут. Вероятно, с бронепоезда обстреливают единственную видимую им цель, наш обоз, невозмутимо ответил Белоусов, вытирая лицо от тины. Полагают, и справедливо, что мы не могли уйти от него далеко. А есть ли у нас укрытие? Им не видно. Но закончатся же у них снаряды когда-нибудь, безусловно. Но раз они продолжают обстрел, следовательно, уверены, что до подхода погони снарядов им хватит, Белоусов глянул на часы. По моим оценкам, до этого момента менее 2 часов. Можем штурмовать мост, под обстрелом автопушки Виккерса с бронепоезда, гиблое дело. Уйти из-под ее огня сможем только на той стороне реки, и то не сразу, а на переправе попадем под пулемет с моста. Там всего лишь ручник, при удаче прорвется, даст бог, половина из нас. По темноте шансы были бы выше, но погоня поспеет раньше. Саша кивнула. Водная гладь и большая часть берега за пределами отмели превосходно простреливались с моста. Тела полудюжины бойцов 51-го полка, попытавшихся прорваться к рельсам, плавно покачивались среди кувшинок. Словно почуяв, что говорят о нем, пулемет на мосту дал короткую очередь в сторону отмели. Не достал, только взбаламутил воду. «Раненых вытащим?» – спросила Саша. «Никак, иначе мы не спасем никого. Придется бросить и тех, кто уже ранен, и тех, кто только будет. Бросать никого не станем». Саша быстро огляделась. Обидно чертовски. Им всего-то надо было пересечь рельсы. Отсюда до них и половины версты нет. «Шапкой докинуть можно», – сказал бы покойный Прохор. По ту сторону железной дороги за деревьями видно было залитое солнцем поле. В высокой траве – золотая россыпь зверобоя и белые пятна аниса. Простор, свобода, мятеж, рукой подать. Но с таким же успехом все это могло бы быть на Луне. Полк оказался между молотом и наковальней. Огонь автопушки бронепоезда и пулемет на мосту намертво отрезают путь вперед, а погоня приближается с каждой минутой. Изгиб реки защищает отмель от обстрела с моста, а высокий глинистый берег худо-бедно прикрывает от прямого попадания снарядов. Но с этой-то высоты погоня и перебьет их, как цыплят. «Тогда это конец», — спокойно ответил Белоусов. «Значит, конец. Скажу им, не теперь». Автопушка дала новый залп. Белоусов нырнул в ил сам и потянул за плечо Сашу, едва успевшую вдохнуть. Наверху, в брошенном обозе, истошно заржала умирающая лошадь, перекрыв на несколько секунд грохот разрывов. Удивительно, что по ней не попали раньше. Саша была уверена, что коней перебили первым же залпом. Но хоть осколки в этот раз под берег не залетели, полк снова оказался почти в безопасности на целых 1,5 минуты. Едва грохот разрывов затих, Саша встала во весь рост, широко расставила ноги, чтоб устоять на скользком дне, вода доходила почти до колена, вытерла ладонью лицо, отбросила назад грязный ком волос, сплюнула ил. В тишине ударил Льюис, разведкоманда 51-го полка вела бой на подходе к мосту. Верно? Нашли там какое-то укрытие от пулемета, но и сами достать укрывшихся за вагонами защитников моста до сих не могут. «Можем прорваться к ним?» – спросила Саша у Белоусова без особой надежды. «Как-то помочь им?» «Никак. Пойдем вдоль берега, нас с моста перестреляют вернее, чем на броде. Остальные ее люди были здесь, их осталось меньше 400. Пятая часть ранены, теперь уже больше. Все залегли на широкой илистой отмели». Тяжелых раненых оттащили под самый берег, на песок. Впрочем, приходилось вжиматься в жидкую слизь. Все густо покрыты вонючей грязью, измотаны, голодны, так же, как она сама. До следующего залпа минута. За это время Саша должна сказать своим людям, что привела их сюда на верную смерть. Будь у них сейчас артиллерийские орудия, они сняли бы стрелков с моста и прорвались. Но оба полковых орудия брошены 3 дня назад в Тыринской слободе. Таким был первый Сашин приказ и первое в цепи событий, приведших их в эту западню. 3 дня назад они не стали задерживаться в Тыринской слободе даже чтоб похоронить убитых. Саша поцеловала Ваньку в последний раз и оставила его тело под дождем, на жирной сырой земле. Ее губы были такими же холодными, как его лоб. Саша твердо приняла решение. Спасаем тех, кто еще жив, всех до единого. Ни одного раненого не бросили, даже тех, кто уже отходил. На телеге все не поместились, многих понесли на наспех сколоченных носилках. А вот оба артиллерийских орудия оставили, Белоусов лично привел их в негодность, вытащив затворы. Красная армия разбита, советское правительство арестовано, гражданская война проиграна. Части Красной армии, отказавшиеся сложить оружие и проследовать в фильтрационные лагеря, объявлены мятежниками и подлежат истреблению. Комиссар 51-го полка убедила своих людей не сдаваться и цену за это заплатила страшную, но думать сейчас следовало о другом. Белые, теперь их следовало звать правительственными войсками, но все по привычке говорили белые, превосходно знали, где находится полк, и наверняка уже отрядили погоню, потому нельзя было терять ни минуты. Отходили в направлении Тамбовской губернии, там, по отрывочным сведениям, шло восстание против нового порядка. Только после того, как полк тронулся в путь, Саша спросила Белоусова, есть ли у них маршрут. «Карт южнее Оки в штабе не было», — ответил Белоусов. «Александра Иосифовна, я сейчас хоть с закрытыми глазами нарисую вам 10-версткой каждый поворот и мостик на пути от Гальдапа до Кёнигсберга, но я и помыслить не мог, что мне придется вести свой разбитый полк бездорожьем где-то между Цной и Доном. Вот перед нами река Пара, будем держаться ее, двигаясь на юг, и выйдем как раз примерно в западные уезды Тамбовской губернии». Предстояло делать верст по 30 слишком в день. Вдоль реки тянулась разбитая проселочная дорога. Провианта не было, и Саша посылала отряды в каждую встретившуюся по пути деревню. Она не хотела думать о том, что там происходит. Ей надо было накормить своих людей. После этого нечего было и пытаться приютить в деревнях хотя бы тяжелых раненых. Умерших в пути не хоронили, так и оставляли лежать возле обочины, наскоро прикрыв ветками. Вести трупы до привала не было возможности, силы и лошадей, и людей были на исходе. Разыскать отступающий полк по этому страшному следу смог бы и ребенок. По пятам шла погоня, силами не меньше 3 полнокровных рот пехоты и взвода конницы, доложила Аглая, возглавлявшая полковую разведкоманду. 2 дюжины верховых двигались по другому берегу Пары, держась на почтительном расстоянии. Не пытались вступить в бой, но и не упускали полк из виду, ждали, пока подтянутся основные силы. 51-й был теперь полком только по названию, от личного состава осталось едва ли треть, и далеко не все могли хотя бы держать винтовку. «Вы ведь понимаете, Александра Иосифовна», — сказал Белоусов на одном из привалов, отведя Сашу в сторону, «что восставшие в Тамбове будут, возможно, рады пополнению из опытных бойцов, но вот лично вас, комиссары РККА, едва ли хорошо примут. Восстание началось осенью 18-го, против советов, из-за продовольственной разверстки. Продолжилось, судя по нашим сведениям, борьбой против нового порядка. Но это не значит, что конфликт тамбовских крестьян с большевиками исчерпан». Саша кивнула. Она думала об этом. Пыталась вспомнить, что именно произошло на Тамбовщине. Кажется, крестьяне там решили, что нормы продразверстки завышены, и несколько продотрядов перебили. Якобы продразверстка обрекала их на голодную смерть, не дожить до весны и не отсеяться. Могло ли такое быть на самом деле? Всем приходилось несладко, но советская власть никого не лишала самого необходимого, не должна была. Вроде бы зимой продотрядам посылали подкрепление или только собирались послать. Почему Саша так плохо изучала фронтовые сводки? Вот, она ведет свой полк на соединение с восстанием, не зная наверняка, против кого, собственно, оно направлено. «У нас с повстанцами теперь общий враг», — ответила Саша с уверенностью, которой отнюдь не ощущала. «Старые раздоры должны быть забыты. А потом, нам все равно некуда больше идти. Восставшие могут захотеть отыграться на вас за все обиды, которые претерпели от советской власти. А могут и не захотеть», — пожала плечами Саша. «Двум смертям не бывать. В любом случае давайте сперва до них дойдем». На втором привале забили и съели самую слабую лошадь. Хоть огонь разводить можно было без опаски, белые и так прекрасно знали, где они. Командир полка Князев до сих пор оставался в состоянии, которое полковой врач назвал кома. Рана на месте ампутированной руки не нагнаивалась, жар ушел, но и в себя он не приходил. Хорошо, хоть дышал и глотал воду. Белоусов всю дорогу составлял кроки, считал пройденный путь и уточнял маршрут, расспрашивая местных. К исходу третьего дня предупредил: мы почти вышли к главному ходу железной дороги, где-то между Рижском и Маршанском. Линия, скорее всего, охраняется. Могли предупредить по телеграфу о нашем приближении. Предлагаю вставать на ночлег прямо сейчас и выдвинуть вперед разведку. А эти? Саша мотнула головой в сторону, откуда шла погоня. Риск есть, конечно, но до темноты они вряд ли успеют нас догнать и наверняка не станут атаковать ночью после форсированного марша. Мы же снимемся с бивака еще до рассвета, как только вернется разведка. Завтра придется поднажать. И так плохо, и эдак нехорошо. Но соваться на железную дорогу, не зная обстановку, увольте. Разведчики задержались, вернувшись сильно за полночь, и сообщили, что в трех верстах впереди железная дорога и мост через пару. На мосту люди. Сколько, чьи они, хорошо ли вооружены, этого толком выяснить в темноте не получилось. Слишком близко не подходили, боясь обнаружить себя. «Нам все равно нужно перейти рельсы», – рассудила Саша. «Сворачиваем лагерь, ночь кончается. Я выйду вперед с разведкой, мне нужно посмотреть самой». В синих сумерках тронулись с ночевки. Шли вдоль берега, укрываясь от моста зарослями. Сажен за 300 остановились. Саша и Белоусов с разведкомандой отправились на рекогносцировку. По обе стороны от моста, насколько хватало глаз, под откосом насыпи валялись разбитые вагоны. Опрокинутые вверх колесами скелеты двухосных товарных торчали в стороны щепой ломаных досок. Цистерна, тоже сгоревшая, даже в слабом утреннем свете сияла рыжей окалиной. Останки классного пассажирского угадывались по обугленным тележкам. Если такой вагон на ходу сходил с рельсов, разбивались плафоны керосиновых ламп освещения. Пропитанные краской и лаком деревянные кузова и рамы вспыхивали, как солома. Пассажиры сгорали заживо, редкие счастливчики успевали выбраться. Поверх обугленного дерева уже проросла свежая трава. Кто бы не пустил под откос этот поезд, с тех пор прошло несколько месяцев, а захоронить обгоревшие тела никто так и не удосужился. Сам же мост был цел. Между переплетами фермы ордели огоньки самокруток, а у вагонов мелькали силуэты вооруженных людей. Занялась заря, и защитников удалось приблизительно пересчитать. Их оказалось около 40. Решать следовало быстро. Пересечь рельсы надо в любом случае. Можно пытаться обойти мост, но вдоль реки идет проселочная дорога, пусть и скверная. Попытка провести обоз по бездорожью задержит их, а погоня приближается. Кроме того, железные дороги охраняются пуще всего. Если идти вдоль рельсов, велики шансы нарваться на станцию с гарнизоном или, чего доброго, на бронепоезд. Будем прорываться под мостом, сомнем их, сказала Саша вполголоса, когда они, оставив наблюдателей, вернулись к расположению остатков полка. Вряд ли это регулярная армия, скорее ополчение, местный охранный отряд. Больно уж беспечно себя ведут. Охранными отрядами называли милицию, учрежденную новым порядком для защиты богатых от бедных. Были бы войска, наверняка поставили бы секреты на подходах, поддержала Аглая. Александра Иосифовна предложил бы частью сил ударить во фланг, сказал Белоусов, не слишком забирая, на версту полторы, пока еще не вполне рассвело. Пусть выйдут сейчас, дадим им минут 20 фор и атакуем мост. Поняла, принимается. Полк, слушай мою команду. В обход послали Лексу во главе сотни бойцов. Отсчитав по циферблату танка 10 минут, Саша отправила вперед Аглаю, добавив к ее команде при двух Льюисах еще один взвод из надежных ребят. И как только от моста раздались первые выстрелы, сама с оставшимися медленно двинулась вперед. Противник ответил плотным винтовочным огнем. Вдобавок у него оказался французский ручник, размеренный стук которого ни с чем не спутаешь. Перестрелка длилась минут 10. Ударить обороняющихся во фланг не вышло. Запыхавшийся посыльный от Лексы сообщил, что его отряд быстро отступает, на них идет бронепоезд, и скоро он будет здесь. Вот тут еще можно было, наверное, бросить все силы на штурм моста. Но это означало покинуть обоз с ранеными на произвол судьбы. Солдаты загудели. Посыпались предложения оставить раненых, броситься всем разом вперед, уходить на тот берег, дотуда бронепоезд не добьет. Самые борзые рванули через брод, не дожидаясь приказа, и полегли под огнем пулемета. «Отставить!» – заорала Саша, срывая голос, перекрикивая пулеметную очередь. «Все туда, под берег, раненых, на себе, лучше сдохнуть, чем бросить своих». Ее услышали. Первый залп бронепоезда лег с перелетом. Все успели укрыться под берегом. Повозки и лошадей пришлось бросить. И вот теперь путь вперед был отрезан, а погоня приближалась. Минута до следующего залпа. Саша должна сообщить своим людям, что привела их в ловушку. Как сказать такое? Этого могло не случиться, если б они попытались обойти чертов мост. Если б Саша не решила уничтожить орудия в Тыринской слободе. Если бы, наконец, позволила своему полку сдаться на милость победителя, пока была такая возможность. «Ну что, все разом перейти пробуем, комиссар?» — спросил один из солдат. Они думали о том же, о чем Саша только что спрашивала Белоусова. Если бросить раненых и ломануться через брод, ручной пулемет с моста не скосит всех, быстрые и сильные выживут. Саша выплюнула остатки ила. Все теперь смотрели на нее. «Мы, люди краскома Князева». Князев хоть раз бросил своих, у ног Саши застонал раненый солдат. Чуть поодаль, другой, за ним третий. Сейчас интонации важнее слов. Если они побегут, то сметут ее, она их не сдержит. Если она не станет верить в то, что говорит, так и будет. Краском Князев тяжело ранен. Вы бросите его, он не оставил бы никого из вас. Нашла глазами носилки с Князевым. Только он был еще жив. Даже из своей полусмерти он удерживал 51-й полк так, как одна она никогда не сможет. Так чего делать-то будем, комиссар? А, сразу несколько голосов. Держаться вместе, помогать друг другу, сражаться до последнего, когда придут по нашей душе, Саша чеканила каждое слово. И если нам конец, мы встретим его свободными. Между следующими залпами кто держится на ногах, напойте тех, кто не держится. Из ручья только, не из реки, ручей показал ей Белоусов, сама она не заметила. Проверьте повязки у раненых, затяните туже, если надо. Кого посекло осколками, тем тоже помогите, если еще возможно. 5 минут, перекур. Потом командир и рот, ко мне. Четкость распоряжения и уверенный тон сработали. Напряжение чуть спало. Переждав следующий залп, осколки снова ни в кого не попали. Саша пошла к ручью, чтоб чистой водой умыть хотя бы лицо. Льюис разведкоманды уже несколько минут молчал. Неужто полегли там все? Отсюда и не увидишь их позицию. «Курить есть, комиссар?» — спросил один из бойцов. «Давно уж нет». «Последнее», — боец достал из кармана мятую самокрутку. «Бери, комиссар, на всех», — сказала Саша. «Ну, насколько ее хватит?» Глубоко затянулась колючим сырым табаком. Передала самокрутку дальше. Следующий залп застал ее возле носилок Князева. Лежа рядом с ним, Саша дрожащими пальцами дотронулась до его шеи. Не сразу нащупала пульс, слабый и редкий. «Прости, командир», — сказала одними губами, зная, что он не слышит ее, и не только грохот разрывов тому виной. «Немного я накомандовала, но хоть умрем мы так, что тебе не будет стыдно за свой полк». Обстрел закончился. От тишины зазвенело в ушах. Саша поднялась и обернулась к Белоусову. Он всегда оказывался рядом, когда был нужен, чтоб посоветоваться, какие приказы отдать ротным. «Посыльный к комиссару». Бойцы расступились, пропуская к Саше незнакомого парня. Он сжимал в руке грязный белый платок. «Это с моста», — быстро сказал Саше Белоусов. «Аглая, видимо, смогла установить контакт. Вы каковских будете?» — спросил парень, не поздоровавшись. На нем была армейская гимнастерка, перехваченная ситцевым кушаком. «51-й полк Красной армии на партизанском положении», — ответила Саша. «А вы, красные, вон оно чем мы думали, вас уже всех перебил новый, мать его, порядок. А мы, стал быть, атамана Антонова армия». «Атамана, так вы не охранный отряд, не беляки?» — «Беляков мы треплем в хвост и в гриву», — гордо заявил парень. «Охранные инти их отряды по березам развешиваем, чтоб неповадно было супротив народу своего идти. Люди нужны нам. Можем пропустить вас под мостом и дать провожатых до штаба. Только вот ладно, с атаманом столкуетесь. Так и бронепоезд ваш?» — спросила Саша. «Эх, нам бы бронепоезд. Это белый. Мы как увидали, что он по вам палит, тогда смекнули, что вы, видать, не ихние. До того вас держали за беляков. А там и девка ваша до нас докричалась, что свои, мол, партизане. Почему ж бронепоезд по вам не палил?» Парень почесал в затылке. «Небось, за своих нас приняли. Вчерась тут был еще охранный отряд, Так мы их сняли. Они не обстрелянные были, не ждали от земляков удара в спину-то. Саша кивнула. И прежде на гражданской войне не всегда удавалось отличить врагов от друзей. В этом хаосе и красные, и белые немало положили своих, приняв за чужих. Здесь из-за восстания обстановка еще сложнее. Это могло быть ловушкой, могло не быть, но все лучше, чем оставаться здесь. Бронепоезд за нами не поедет, да нехай едет. Шпалы все выгорели. «Командуйте выступление после следующего залпа», — сказала Саша Белоусову. «Сейчас всем лечь». Как только обстрел стих, помогла встать и подставила плечо одному из раненых, надо было показать пример всем, кто еще держится на ногах. Без повозок переход будет тяжелым. Но они не бросили никого до сих пор и не бросят сейчас. Атаман, то есть командир Антонов, зовет к себе вашего комиссара. Саша потерла виски. Всего четверть часа назад она без сил села прямо на землю, привалившись к чьему-то забору. Одежда за день с грехом пополам обсохла, а мокрые сапоги стерли ноги в кровь. Встать и пойти куда-то сейчас было смерти подобно. До темноты полк шел запутанными лесными тропами, через холмы и овраги. Без провожатых и думать нечего было пройти этим путем. Постоянно обходили ловушки и обменивались сигналами с невидимыми засадами. Погоня за ними не пошла, правительственные войска, по всей видимости, опасались соваться в район восстания. Остановились наконец в небольшой, на несколько десятков дворов, затерянной в лесах деревеньке. Саша едва успела выдохнуть, и вот снова надо было куда-то идти. Белоусов подал ей руку, помогая встать. Протянул свою фляжку, он уже успел найти здесь чистую воду. «Вам нельзя идти к ним одной, Александра Иосифовна», — тихо сказал он, когда она напилась. Саша окинула взглядом, насколько удалось в сгущающихся сумерках, своих полуживых от усталости людей. «Мне надо идти одной», — ответила она. «Не стоит выказывать предводителям восстания недоверие или страх, а вы нужны здесь. Попробуйте организовать питьевую воду всем, для начала. Там, что получится. Ну, вы много лучше меня знаете. Только никакого насилия в отношении местных. Здесь это сразу смерть. Я договорюсь насчет провианта и медицинской помощи». Она все еще опиралась на его руку. Отпускать ее не хотелось смертельно. Но надо было. «И спасибо вам, Кирилл Михайлович». Саша слабо улыбнулась. «Без вас мы бы не дошли. Без вас я бы давно уже не справилась. Будьте предельно осторожны, Саша», — сказал Белоусов. Только пару минут спустя Саша сообразила, что никогда прежде Белоусов не обращался к ней просто по имени. Штаб располагался в небольшой избе на отшибе, видать, заброшенной, огород вокруг нее выглядел запущенным. Дверь была низкой, даже невысокой, Саше пришлось согнуться. Ощупью пробралась через темные, заставленные катками и инструментом сени. Провожатый открыл перед ней дверь в горницу. Саша замешкалась, и тогда он взял ее за плечи и втолкнул внутрь. Горница скудно освещалась парой лучин. Глаза защипало от густого табачного дыма. В нос ударил резкий запах перегара. За уставленным бутылями столом сидело несколько мужчин. Один из них встал, в три шага пересек комнату и подошел к Саше вплотную. Лица его она не могла рассмотреть в полумраке, но по запаху и движениям поняла, что он сильно пьян. «Комиссар», — протянул он с интонацией, заставивший Сашу отшатнуться к двери, уже закрывшейся. Потом коротко замахнулся и ударил ее под дых. Саша вскрикнула и согнулась пополам, хватая ртом воздух. «Дьявольщина! Это что же, девка?» Человек быстро ощупал ее, чтоб подтвердить свое предположение. «А я за парня принял, на добрую драку надеялся. Что вы мне не сказали, черти, что комиссаром баба у них? Бабу я бить не стал бы, я за равноправие полов, конечно, но не до такой же степени. Нехорошо вышло». Саша все еще задыхалась и не могла ответить ему ни ударом, ни словом. Все силы ушли на то, чтоб не завыть от боли. За столом нестройно засмеялись. Раздался перезвон стекла. «Раз баба, то и давай ее сюда, Саня!» — заорал кто-то от стола. «Нет уж, с комиссарами у нас тут особый разговор», — Саша отметила, что с атаманом никто припираться не стал. «Комиссаров мы обыкновенно вешаем», — весело улыбаясь, объяснил атаман Саше. «Но тебя не станем. Проявим уважение, хоть бы и с запозданием. Тебя мы расстреляем. Завтра в полдень. Именем революции». Глава 2. Полковой комиссар Александра Гинзбург. Июль 1919 года. Саша сидела на рассыпающихся в труху досках, обхватив колени руками в попытке согреться. Сырой земляной подвал высасывал тепло из тела. Крохотное оконце под потолком едва пропускало лунный свет. Пахло плесенью и сгнившей картошкой. Бил атаман крепко, боль в животе все не проходила. Холод не позволял уснуть, несмотря на усталость. Хотелось пить, есть и курить, но сильнее всего, сдохнуть поскорее, чтоб все это наконец уже закончилось. Замком здесь, видимо, не особо доверяли и на всякий случай связали Саше руки, хотя относительно гуманно, спереди. Но дотянуться зубами до узла не получалось. Маузер забрали, а вот часы оставили на запястье. Решили, видать, что еще успеется. Ее вообще не обыскивали. Если бы она спрятала на себе оружие, его бы не нашли. Но оружия не было. Сюда она пришла не для того, чтоб кого-то убить. За дверью раздались приглушенные голоса и шорох. Петли скрипнули. Саша зажмурилась. Вошедший нес масляную лампу. Свет резанул привыкшие к темноте глаза. «Ты живая тут, девонька?» Голос женщины, немолодой. «Я воды тебе принесла». Саша протянула вперед связанные руки и приняла глиняную миску. Едва удерживая ее, жадно выпила все, до дна. Это действительно была вода, холодная и чистая. Женщина забрала опустевшую миску и вложила Саше в руки что-то другое. Сперва Саше показалось, что осязание обманывает ее, но запах подтвердил. Это был ломоть ржаного хлеба. Он еще хранил тепло печи. Пахло от него домом, безопасностью, детством, тем, что было давно утрачено. Саша знала, что надо заговорить, установить контакт, но голод оказался сильнее. Женщина терпеливо ждала, пока Саша доест. «Спасибо вам», — сказала наконец Саша, проглотив последний кусок. «Кто вы? Почему вы здесь?» «Я из Христовых людей», — ответила женщина. «Мы чтим заповеди Христа», — а он сказал. «Кто посещает заключенного в темнице, тот посещает его». «Христовы люди, что-то смутно знакомое. Хлысты, в миру нас зовут так, боятся нашего истинного имени. Ведь тогда придется признать, что Никонова церковь от Христа отпала, а мы с ним». Саша попыталась припомнить, что слышала о хлыстах. «Старая секта, распространенная да, как раз в этих краях. Что у них там? Ритуальные бичевания, пляски какие-то, свальный грех или, наоборот, они опаивают чем-то людей и оскопляют. Вот только этого не хватало. Будто мало на войне всякой мерзости, теперь хлысты эти еще». И все же пришедшая к ней женщина повела себя по-людски. «Как вас зовут?» – спросила Саша. «Для чего вы здесь?» «Моя община зовет меня матушкой», – ответила женщина. «Но для тебя это лишнее. Ты можешь называть меня Матроной Филипповной. А пришла я, чтоб кое о чем расспросить тебя». Саша сжалась. «Разумеется, всюду одно и то же. На что она вообще надеялась?» Она прекрасно знала, что женщины могут быть ничуть не менее жестокими, чем мужчины. Ей приходилось встречать людей, не верящих в это. Некоторые из этих людей были уже мертвы. «Да ты совсем озябла, девонька», — Матрона сняла с плеч пуховый платок и укутала им Сашу. Этот материнский жест разительно не вязался со всем, что происходило здесь. «Не бойся меня, многое здесь опасно для тебя, но только не я. Я буду спрашивать, а ты вольна отвечать или нет, как сердечко подскажет тебе». Женщина села прямо на земляной пол напротив Саши. В мерцающем свете масляной лампы лицо Матроны было похоже на лики старых икон. Сухое, туго обтянутое бронзовой от загара кожей, почти лишенное морщин. Саша не могла понять, сколько же ее собеседнице лет. Точно больше 40, но насколько больше? 50? 70? Пахло от нее воском и сухими листьями. «Я должна расспросить тебя о твоих снах», — сказала Матрона. «Были ли тебе видения, Чичева?» — спросила Саша через несколько секунд. Матрона чуть улыбнулась. «Вы, мирские, не понимаете значения снов. Через них сударь Святой Дух говорит с нами, грешниками». Саша проморгалась. «Наверное, беседу следовало прекратить. Но ведь пустили же эту сектантку к запертому в подвале комиссару. Значит, Антонов почему-то считается с ней. Возможно, она действительно обладает каким-то влиянием. А Саше терять уже нечего». «Хорошо, хорошо, Матрона Филипповна, я вам расскажу о своих снах. Но давайте так, вопрос за вопрос, ответ за ответ. Скажите мне сперва, что с моими людьми? Их накормили?» «Я распорядилась», — ответила Матрона. «Мы знаем, что такое голодные солдаты и чем это может обернуться. Их накормит тем же, что едим мы. Это самая простая пища, постная, но голодными они не останутся». Саша перевела дух и продолжила. «Среди наших многие ранены. У вас есть врачи, сестры милосердия, лекарства?» Девонька укоризненно покачала головой Матрона. «Это ведь второй твой вопрос, а на мой ты так и не ответила. Да, действительно, Саша зажмурилась, пытаясь переключиться. Как можно говорить о каких-то там снах, когда ее люди умирают без помощи в эту самую минуту? Мелькнула мысленно сочинять чего-нибудь, но она не была уверена, что эта Матрона не распознает ложь. От предводительницы сектантов всего можно ожидать. Мне снится человек, с которым мы некоторым образом связаны. Наяву у нас с ним не может быть ничего общего, не должно быть, хоть и было. Во снах все иначе, там мы с ним вместе, и даже никак, ну, мужчина и женщина, там что-то более важное. Мы словно друзья, мы очень близки, понимаете, две части целого. Я не могу потом вспомнить, о чем мы говорим. Помню только, что все это удивительно легко и совершенно безопасно. Солнечный свет, поле, цветы. И просыпаюсь я с ощущением, будто что-то невероятно ценное навсегда утрачено. Видение рая, кивнула Матрона. Многим такие посылаются. А кто этот человек? Полковник Щербатов, начальник охраны государственного порядка. Антихрист. Да она же, с тоской поняла Саша, сумасшедшая. Вот почему только один человек здесь ведет себя по-людски, и тот сумасшедший вконец. Впрочем, это естественно. Кто еще в эти времена отдаст кусок хлеба чужому ненужному без пяти минут покойнику? Да какой он антихрист, возразила Саша, с запозданием вспомнив, что спорить с сумасшедшими бессмысленно. Ну, мерзости всякие у них там, но чтоб прямо антихрист, это чересчур. Антихрист, спокойно повторила Матрона, ваша красная власть была безбожная, как и царская власть допреж. Всякие времена, последние, и всякая власть от дьявола. Но ни вы, ни царь, по крайности, не разрушали Россию, последнюю обитель Христа на земле, не продавали ее по частям ее врагам. Вот с вами, мирскими, всегда так. Ты на вроде умница-разумница, а самого главного не видишь. Впрочем, прости меня, грешницу. Заболталась, а на вопрос твой не ответила. Ты печешься о своих и, быть может, не совсем еще пропащая. Да, есть тут у нас бывший земский врач, и есть два фельдшера. Есть женщины, сведущие в лечении ран и болезней. Я могу прислать их к твоим. Но только если ты сперва расскажешь мне все о своем завете с тем человеком. Саша пару секунд колебалась. Эта юродивая, возможно, была врагом, но едва ли серьезным. А тот, о ком она спрашивала, был врагом совершенно точно и крайне опасным. Давать слабым оружие против сильных, не в том ли работа комиссара, тем более когда от этого зависит, получат ли ее люди помощь, всю, какую она может им отсюда дать. И Саша стала рассказывать. Говорить сперва было трудно, живот сильно болел после удара, боль иногда отдавалась в груди. Но скоро Саша увлеклась и позабыла об этом. По привычке она пыталась помогать себе жестами и всякий раз с удивлением обнаруживала, что руки связаны. Рассказала о том, как встретила в Петрограде умирающего человека и вытащила его с того света, охваченная смесью сострадания и азарта. О случайном налетчике, едва не порешившем ее, которого Щербатов убил, скрепив их связь кровью. О полных невозможного счастья снах, преследовавших ее с тех пор, и его, как она позже поняла, тоже. Об их следующей встрече, где каждый из них пытался уничтожить другого и ни один не смог. А догори оно все в аду, о той ночи, о преступно короткой летней ночи, когда столько запретов было нарушено, и это ничего, ничего не изменило. Саша ожидала, что трудно будет объяснить Матроне суть месмерических техник. Однако оказалось, что та была знакома с неким их подобием. Месмерическую связь она называла заветом, а связанных ею, завещанными или завещавшимися друг другу. «Так ты, выходит, девонька, завещанная Антихристу», — сказала наконец Матрона. Лицо ее оставалось бесстрастным. «Это великий грех. И раз ты до сих пор жива, значит, тебе предстоит великое же искупление. Христовы люди не карают за грехи. Бог карает. Мне были видения о птицах с железными клювами, об огне, падающем с неба, о яде, что обращает воздух в угар, словно бы целый город делается избой, которую топит по-черному, и о тех, кто придет к нам прежде того и будет явлен. Но видно смутно, словно бы через дымное стекло я буду молиться сударыне матери, чтоб дух открыл мне больше. На здоровье, вежливо ответила Саша. У нее уже уши вяли от этого мракобесия. И спасибо за платок, перед расстрелом попрошу, чтоб его потом вернули вам. Я рассказала то, что вы хотели узнать. Вы теперь поможете моим людям? Мы, Христовы люди, не клянемся, но слово держим крепко. Твои солдаты получат всю помощь, какую мы сможем дать. Матрона легко поднялась и, взяв лампаду, пошла к двери, в последний момент обернулась. «А что до тебя, девонька? Сашка Антонов хоть и считается со мной, но горд больно, и вашего брата ненавидит. Если я попрошу его тебя пощадить, он не послушает, но ему интересно все необычное. Скажу ему, что ты необычна, и он захочет посмотреть на тебя поближе». Саша вспомнила улыбку Антонова, и ее передернуло. Едва ли он стал трезвее за прошедшие 2 часа, скорее уж наоборот. «Не надо», — попросила она, — «оставьте меня в покое перед расстрелом хоть. Ни к чему это, не хочу я, чтоб атаман смотрел на меня поближе. Конечно же, ты не хочешь, никто бы не хотел на твоем месте. Но ты должна», — Матрона говорила так же бесстрастно, как и прежде. «Я ведь говорила тебе, что за великим грехом следует великое же искупление, и ты теперь в самом его начале. Одно могу тебе подсказать, Сашке Антонову ненавистно, когда его в глаза зовут атаманом». Глава 3. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Июль 1919 года. Командир вызывает тебя к себе. Приглашением это не было. Сашу отвели в этот раз не в летнюю часть избы, а в малую, зимнюю, отстроенную в круг печи. В крестьянских домах там обыкновенно располагалась хозяйская спальня. Антонов полулежал на печи, застеленной лоскутным одеялом, и рассматривал заплывшую свечу через наполненный мутной жидкостью стакан. Перевел взгляд на замершую у двери Сашу. Здесь было небольшое окно, и начало уже светать, потому она смогла теперь рассмотреть Антонова. Он оказался моложе, чем она ожидала, не намного старше ее самой. Бороды и усов не носит, зато оброс 3-дневной щетиной. Волосы, как у самой Саши, косо обрезаны у шеи и небрежно убраны за ухо. На нем новенький, щегольский, даже офицерский френч, без погон, разумеется. Антонов подошел к Саше и развернул ее спиной к себе. От него разило спиртом так, что, казалось, если поднести к нему спичку, он вспыхнет, как факел. Антонов был в стельку пьяный, при этом очень силен. Левой рукой он зафиксировал ее, прижав к себе и удерживая за предплечье. Она резко дернулась, пытаясь высвободиться, но он, кажется, даже не заметил этого. Антонов достал нож, Саша резко вдохнула и замерла. Одним движением он разрезал связывающую ее руки веревку, направив лезвие вперед, прочь от себя и от нее. Движения его были замедлены и неточны, однако вреда он никому не причинил. «Он знает, что пьян», — поняла Саша, — «и контролирует себя с учетом этого. А то будто я бабы боюсь», — пробурчал Антонов, падая обратно на лежанку. «Зазорно. Да сядь ты уже, не стой над душой». По счастью, здесь была широкая лавка у противоположной стены. Саша села и тут же тихо зашипела от боли в руках, кровь прилила к онемевшим пальцам. «Ничего, отпустит сейчас», — сказал Антонов. «Слышь, что ударил тебя там, не прав был, за мужика с пьяных глаз принял. Драки хорошей страсть как хотелось, да на вот, выпей, полегчает. Если, конечно, не побрезгуешь из одного стакана со мной». Саша пыталась быстро сообразить, что означает это предложение. Если она здесь в качестве бабы, то пить с ним не следует ни в коем случае. Под царящим в этой среде понятием это означало бы согласие на все, что он захочет сделать потом, и насильником он уже считаться не будет. Но вот для комиссара предложение выпить вместе могло быть знаком к началу переговоров, и таким шагом навстречу пренебрегать нельзя. Хотя пить теплый мутный самогон противно в любом случае. Черт, вот угораздило же ее родиться бабой. Решила рискнуть. Взяла протянутый ей захватанный, весь в жирных отпечатках, стакан в обе руки. Пальцы еще плохо слушались. Вдохнула запах и сморщилась, как только что от боли. Вспомнила, как пьет Князев. Выдохнула, выпила залпом, снова вдохнула. Самогон обжег небо, но боль и правда отступила, и Саша почувствовала себя свободнее. Антонов наблюдал за ней с веселым любопытством, ожидая ее хода. Саша посмотрела ему в глаза. «И кто ж ты будешь таков, Сашка Антонов, что простреливать меня?» — усмехнулась. «Именем революции». «Так я самый революционер и есть», — ответил Антонов. «Социалист-революционер, с 907 года». «Думала, эсеры все в очочках да с портфелями по кабинетам заседают?» «Думала, эсеры все в директории новый порядок обслуживают да перед французами на цирлах ходит». «Антонов хотел драку, он получит драку, пусть и не на кулаках, да чья б корова мычала. Сами продали отечество наше немцам, а туда же, со своими предателями мы без вас разберемся. Большевичков спрашивать не станем. Тогда звал меня зачем? Говори прямо». Антонов улыбнулся, обнажив ровные желтые зубы. «Да ты не щемись, не сделаю я тебе ничего. Гнилое дело, куражиться над побежденным. И когда это ты меня победил?» – перебила его Саша. «Что-то я не приметила. Я сама к тебе пришла, договариваться. Никто тебя сюда не звал, и никто тебе не рад в наших краях. Но раз уж ты здесь давно хотел, глядя вот так в глаза, спросить кого-то из вас, гнид большевистских, почему вы предали революцию?» «Мы предали революцию, мы», — вскинулась Саша. «Это мы воплотили ее в жизнь в 17-м вообще-то. Мы и теперь до последней капли крови за нее сражаемся. И раз уж мы тут смотрим в глаза друг другу, то ты ответь мне, против кого, какая партия предала революцию? Этого не случилось бы, если б вы революцию не присвоили. Вы сами оказались хуже царизма, который свергли, между прочим, без вашей помощи. Вы направили террор против своих же братьев по борьбе. Террор начался после убийства Урицкого, которого вы убили, вы, потому что вы бомбили Ярославль. После того, как вы подняли там мятеж, оба они уже кричали: «Будет». «Много ли доблести в том, чтоб ворошить прошлое?» — сказала Саша, чуть переведя дух. «Теперь-то что, станешь один выступать против белых, иностранцев, бывших своих и наших?» Саша посмотрела Антонову прямо в глаза. «Атаман, не смей звать меня атаманом», — взвился Антонов. «Я командир революционной армии. Мы сражаемся не ради грабежа, а за дело народа, за общую свободу. Атаман, разве мы пустили тебя по кругу, как сделали бы бандиты или казаки? Да что побледнело, я ведь не угрожаю. Сказал же, нет у нас в заводе такого». Саша справилась с дыханием, оскалилась. «И этим-то ты гордишься? Слабовато для командира революционной армии. Перед расстрелом тебя будут судить, открыто и честно, за преступление перед русским народом». «Да ну, и от чьего же имени меня будут судить, позволь поинтересоваться? Я вот таких, как ты, расстреливала именем Российской Советской Социалистической Республики». О том, что в разгар боевых действий ей доводилось убивать пленных без суда, Саша говорить не стала. «А чьим именем действуешь ты? Революции, которая только у тебя в голове и существует. Пока революция в моем сердце, она жива». Саша продолжала рассматривать Антонова. Лицо его, грубо слепленное, с крупными, не вполне пропорциональными чертами, производило скорее отталкивающее впечатление, особенно когда он был мрачен. Но когда он увлекался разговором или улыбался, оно, напротив, становилось по-своему притягательным. «Красиво сказано», — Саша изобразила, будто хлопает в ладоши. «В любом уездном салоне оценили бы, но я к презренной прозе жизни перейду. Это ничего, командир революционной армии, тот, кто объединяет революционные силы. А что делаешь ты? Да какая ты сила, комиссар куром на смех. Объявлю твоим людям, что освобождаю их от твоей власти. По существу, ты плюнешь им в лицо. Ты убьешь, не надо вот этого проказнь, человека, за которым они пошли. Они сами могли освободиться от моей власти, если бы хотели того». Саша вспомнила, в какую цену ей обошлось то, что они этого не сделали, и желание продолжать перепалку пропало. «Я провел 6 лет на каторге за то, что сражался за революцию». Антонов тоже посерьезнел. «Меня гноили в карцере, пытали, морили голодом, но не сломали. Февраль дал мне свободу, и я вернулся в родные края, чтобы защищать людей и строить будущее. Стал начальником милиции, женился. Мог ли я тогда вообразить, что мне придется встать против своих же братьев-революционеров? Как же так вышло? Разверстка. Год выдался урожайный, много было надежд на сытую спокойную зиму. Работали крестьяне, как проклятые. Но большевики отбирали весь хлеб подчистую, оставляли продовольственную норму. Это слезы, с голоду ноги не протянуть только что. И то сказать, какой продотряд как считал, ничего не давали взамен, одни обещания свои, поперек горла уже всем вставшие. И вот один отряд сгинул в наших лесах, второй. Продотряды стали укрупняться, действовать нахрапом. Меня как милиционера мобилизовали их сопровождать. И я спросил себя, кого я на самом деле должен защищать, своих земляков или пришлых грабителей? Мы должны были кормить армию, чтоб победить в этой войне. И как, победили? Нет. По многим причинам, но из-за таких, как ты, которые в спину нам ударили, в том числе. Ну, а ты-то как, всех победил, молодец, вот, кровавых комиссаров над тобой больше нет. Пришел новый порядок, которому ты так старался расчистить дорогу, а ты все партизанишь по лесам. К чему ты ведешь своих людей? К вечному бунту ради бунта. Антонов завозился, наливая самогон в стакан. поднял глаза на Сашу. «Будешь?» «Нет, мне хватит». «Вот и какой с тебя прок, комиссар?» — с тоской спросил Антонов. «Не подраться с тобой, не выпить толком. Кто только придумал набирать баб в командный состав? Ты на вопрос-то ответишь, или нечего тебе сказать?» — спросила Саша нарочито задиристо. Она поняла, что Антонов такое ценит. Кто другой на его месте давно бы осадил взорвавшегося комиссара, но у нежелающего зваться атаманом командира были своеобразные понятия о чести. Он считал должным отвечать за свои решения перед любым, кто потребует с него ответа. «Да как тебе сказать, комиссар?» Антонов нахмурился. «Не то чтоб мы белых тут шибко ждали, но они явились не запылились. Перевешали большевиков, кого поймали, провозгласили свой новый порядок и в первую голову объявили свою аграрную реформу. Эсеровскую аграрную реформу», уточнила Саша. Антонов стиснул стакан так, что побелели костяшки пальцев. Из-за покрывающего стенки жира стакан выскользнул из его руки, упал на пол и разбился в дребезги. Антонов и Саша уставились на осколки, которые усилили разделяющее их пространство. Белый рассвет пробивался через нечистое окно. «Да чтоб ему пусто было», — проклял Антонов не то стакан, не то новый порядок. На словах-то вроде все гладко выходило, но быстро выяснилось, что земля теперь вся принадлежит кулакам, и в советы новые прошли только они, по имущественному, мать его, цензу. Получилось так, что часть из нас получила все, за что против большевиков вышла, а часть потеряла и то, что прежде имела. Ваши-то хоть землю не отбирали, разве это не то, чего вы, эсеры, хотели? Вы всегда жаждали опираться на богатых крестьян. Я этого не хотел, я... Антонов повысил голос почти до крика, но кричал он теперь не на Сашу. Я ж вырос на Тамбовщине. Я знаю, во что тут обходится людям земля. Возьми горсть ее и сожми, из нее не вода потечет, а кровь, пот и слезы тех, кто трудится на ней. Но я еще полагал по первости, может, наладится как-то. Неужто соседи миром не сговорятся? Вместе ж продотряды закапывали в землю эту самую. Но так обернулось, что, получив власть, кулак стал хуже комиссара. И что же ты сделал? А у меня тут много оружия было припрятано по схронам. И что у чехов пленных конфисковать удалось, из советских складов. Я и решил не сдавать его покамест. Меня начальником милиции-то оставили как героя антибольшевистского сопротивления. Пайк хороший положили, жалования рублями их новыми платили. Живи, не хочу. Вот только про оружие это спрашивали, да все настойчивее. Я тупое лицо делаю. Никак нет, не могу знать, ваше благородие. Саша не сдержала улыбку, так потешно Антонов это изобразил. Только, видать, донес кто, помрачнел Антонов. Новый порядок, он доносы-то поощряет, премии хорошие за них выписывает. Вызвал меня комендант и сказал: либо награбленное в годы безвластия сдавай, либо клади маузер на стол. А маузер у меня такой же, как у тебя. Получил в награду от Тамбовского совета за разоружение эшелона белочихов. Сечешь, не для того, чтоб гниде это его отдавать. Ну я маузер достал, будто правда чтоб на стол положить, и пристрелил коменданта. Там в окно, и ищи ветра в поле. Хорошо, жена у родни на селе была, без нее я не стал бы уходить. И куда ж ты подался? Да к мужикам, с которыми вместе против советов воевали, из тех, что победнее. Покумекали мы и решили, что раз уж поднялись воевать за землю и волю, то не за тем, чтоб теперь из огня да в полымя. Постановили: в борьбе обретем мы право свое. Пулеметы да винтовки у многих по амбарам припрятаны были, ну и схроны мои сгодились. Выбили беляков из Тамбова из железной дороги. Немного их тут было тогда. Офицеров вздернули на виселице, которую они сами для большевиков сколотить приказали. Землю назад забрали у богачей. Кто добром не отдал, тех пожгли. Объявили народную власть по всей губернии. Ну хорошо, объявили. Саша потерла виски. Это было то, о чем говорила ей Аглая, когда объясняла суть аграрной реформы нового порядка. Гражданская война, опрокинутая в каждую деревню. А дальше-то что? К нам уже идут со всех концов губернии. И еще с Воронежа, из Пензы, из Саратова даже. Из Красной армии приходит, вот как вы. Из анархистов, кто остался? Создаем объединенную народную армию. Как только люди поймут, как новый порядок их обманывает, начнется настоящая народная революция, не чета вашей большевистской. Твоими бы устами да мед пить, усмехнулась Саша. Надеетесь шапками новый порядок закидать? Тамбов-то у них первый был по аграрной реформе, тут они, может, и наломали дров. А теперь с рассрочкой этот их налог прогрессивный идет, так что бедняки в кабалу, конечно, попадут, но не в одночасье все разом. Впрочем, мне-то что за печаль, ей-богу, ты эту кашу заварил, тебе и расхлебывать. Пусти поспать хоть перед расстрелом, осточертело бредни твои слушать. Да полно тебе, комиссар, сказал Антонов неожиданно миролюбиво. Думала уже, вот так легко отделалась, не стану я в тебя стрелять. Вижу, что революционная совесть жива в тебе. А потом, там ребята твои пришли, отказываются без тебя уходить. Наш, говорят, комиссар, мы и его и порешим. Если сами захотим, чужим де отдавать не станем. Саша даже не постаралась скрыть усмешку. Разумеется, разговоры про расстрел были блефом с самого начала. Она и сама могла бы догадаться, что ее ребята не бросят ее, но не стала думать об этом. Если б она рассчитывала выжить, это сделало бы ее слабее. В эти времена источник силы – не надежда, а отчаяние. «Черт с вами, ступайте к себе, надоели», – продолжал Антонов. «Маузер свой у караульного заберешь. Насчет харчей, к хлыстам, да вы знакомы уже с Матроной ихней. А чтоб воровать или грабить, о том даже думать забудьте, у нас с этим строго. Тебя в полдень жду здесь, обсудим дела насущные. Пожалеешь сразу, что не расстреляли, проще было бы, потому как казаки на нас наступают. Ну да это завтра. Звать тебя как? Комиссар, Александра. Сашка, значит, так ведь и я, Сашка. Добро пожаловать на третью гражданскую войну, тезка. И запомни, кроме моих, как ты выразилась, бредней, никакой другой политической программы у нас нет». Глава 4. Начальник департамента охраны государственного порядка Андрей Щербатов. Август 1919 года. «Мы победили в гражданской войне, чтоб реализовать свою политическую программу, даже в домашней обстановке». Алмазов вещал так, будто находился на трибуне, окруженный сотнями слушателей. Пришло время превращать Россию в конституционное, подлинно демократическое государство. Рад сообщить вам первым, господа, что вчера ко мне поступило заключение экспертов. Социологический опрос, так называется эта прогрессивная методика. Заключение показывает, что моя партия на грядущих выборах в Думу может набрать от четверти до трети голосов избирателей. «От всей души поздравляю вас с таким успехом», — ответил Щербатов без малейшей искренности. Первые выборы во Временную Думу прошли еще в разгар боевых действий, потому охватили не все губернии. Стране в переходный период срочно нужен был хоть какой-то парламент. Сильных фракций в этой Думе не сформировалось, потому она обыкновенно просто поддерживала все решения правительства. Теперь вовсю шла подготовка к выборам в новую, полноценную Думу. Правоконсервативная партия, возглавляемая Алмазовым, претендовала на то, чтобы стать там ведущей силой. Конечно же, успехи русского парламентаризма и лично ваши, господин Алмазов, не могут не вызывать восхищения, кисло сказал министр финансов Михайлов, известный в политических кругах как Ванька Каин. «Надеюсь, однако, что политическая деятельность не слишком отвлекает вас от исполнения обязанностей министра внутренних дел, потому что, не на публику будь сказано, заявления о победе в гражданской войне представляются мне несколько преждевременными. Медведь в лесу, а шкура продана, как говорят в народе. Все ведь видели последнюю сводку по Тамбовской губернии, разумеется», — ответил Алмазов. «Но беспокоиться ни о чем. На Тамбов уже выдвинулись казачьи части под командованием войскового старшины Топилина. У него большой опыт в усмирении бунтов. Их так называемый опыт может обернуться попыткой тушить пожар керосином», — сказал Щербатов. «Казачество никогда не отличалось дисциплиной, а гражданская война развратила этот род войск в конец. Казаки привыкли промышлять грабежом, а грабить богатых выгоднее, чем бедных. Как бы мы ни потеряли поддержку состоятельных земледельцев, имеет значение то, что казаки действуют быстро», — ответил Алмазов. «Против них выступает всяческий сброд. Анархисты, левые эсеры, буйная сельская беднота, дезертиры всех мастей. Возможно, пара недобитых частей Красной Армии, есть и такие сведения. Да они все передерутся между собой, уже, верно, передрались. Губерния будет усмирена к началу жатвы, и Москву с Петроградом Тамбовским хлебом накормим». Тут Алмазов повернулся к третьему гостю. «И обязательства по продовольственным поставкам в Европу выполним в срок». «Чрезвычайно рад это слышать», — ответил Ренье, комиссар правительства Франции по совместительству глава торгового концерна «Улисс». «Позвольте, я налью вам еще чая», — улыбнулась ему Вера. В моду как раз вошли платья сложного кроя, изобилующие декором, но Вера предпочитала свой собственный стиль. Чистые строгие линии, ничего лишнего. Вот и теперь на ней было элегантное черное платье с белым кружевным воротником, замечательно подчеркивающее нежный изгиб шеи. Только подол укорочен по моде, до середины голени. Гостиная, куда хозяева и гости перешли после ужина, была обставлена в стиле модерн и по праву считалась одной из самых красивых в Москве. Окна здесь были выполнены в виде витражей. Стены покрывали деревянные панели, у потолка сменявшиеся цветной керамической плиткой. В отделке преобладали округлые очертания и легкая асимметрия. На второй этаж вела причудливо изогнутая лестница с перилами в форме перевитых стеблей. Вера Щербатова вела хозяйство так, что в любой момент даже для самых неожиданных гостей мог быть подан легкий, но изысканный обед или ужин. Еды никогда не бывало слишком много, память о голодных годах смуты в этом доме изжили. Однако приготовлена и сервирована она неизменно была отменна. Вера вышкалила прислугу. Так, сегодня гостям подали консоме из перепелок и разварного осетра с цветной капустой. В гостиной предложили чай, кофе и ликеры с тонкими миндальными бисквитами. За такими вот ужинами, в неофициальной обстановке нередко обсуждались и даже решались по существу вопросы государственной важности. После в кабинетах и присутствиях происходило лишь их утверждение. И у меня есть известие, которое я хотел бы сообщить вам первым, господа, сказал француз с легким акцентом. Завтра о нем будет доложено по официальным каналам, но вас я, как это говорится, тороплюсь обрадовать уже сейчас. Вопрос об очередной двухмесячной отсрочке выплат российского государственного долга Франции решен положительно. Это чрезвычайно любезно с вашей стороны, оживился Михайлов, и как нельзя своевременно. Наша экономика не выдержала бы сейчас этих расходов. Щербатов разлил по рюмкам шартрез. Во время таких встреч прислугу в гостиную не допускали, хозяин дома сам ухаживал за гостями. Разумеется, ответил Ренье. Правительство Франции крайне признательно России за избавление Европы и всего мира от коммунистической угрозы. И мы, безусловно, понимаем, какой высокой ценой это оплачено. Потому разрабатываем предложение по восстановлению российской экономики. Завтра в ваше, господин Михайлов, министерство будут направлены проекты концессионных предприятий в Кривом Роге. Мы еще по майкопской нефти решение не приняли, а вы уже заритесь на нашу железную руду. Алмазов повысил голос. То, что вы называете экономической помощью, по существу не что иное, как попытка нажиться на тяжелом положении нашей страны, фактически превратив ее в колонию. Щербатов и Михайлов быстро переглянулись. Разумеется, все в этой комнате понимали, что французские концессии – откровенное расхищение природного богатства России и избегать их надо любой ценой. Но не следовало говорить этого вот так прямо Ренье в лицо. Долговые обязательства, унаследованные от империи и многократно выросшие в годы смуты, сковывали руки и не оставляли места для гордых и решительных отказов. Эти финансовые вопросы такие скучные, господа, капризно протянула Вера. Она замечательно умела прикинуться глупышкой, когда требовалось разрядить обстановку. Право же, оставьте их для своих кабинетов. Неужто они не успевают утомить вас в служебное время? Давайте лучше обсудим что-нибудь по-настоящему интересное. Расскажите, кто какой предлог придумал, чтоб не идти на благотворительный вечер княгини Баритинской. Я не был оригинален, подхватил Михайлов. Отговорился болезнью тетушки, которой у меня, признаюсь, отродясь не было. Эти благотворительные вечера, скука смертная. Но если нелегкая все же занесет вас туда, ради всего святого, не ешьте ничего. Лучше уж поголодать. Осетрину у Баритинских подают несвежую. С этим был связан такой конфуз. Беседа перетекла в безопасное русло светских сплетен. Ренье спокойно курил сигару, развалившись на оттаманке. Инцидент, по-видимому, совершенно не расстроил его, а лишь развлек. Поза его была расслабленной, однако выглядел он эффектно. Несмотря на грузность, француз оставался поразительно элегантным. Неровные пятна седины в черных волосах ничуть не портили его, взгляд темных глаз обволакивал. Вера говорила, что комиссар Ренье, сильный гипнотизер, не с его ли подачи обыкновенно сдержанный Алмазов вышел из себя на ровном месте, однако позвольте откланяться, сказал Алмазов четверть часа спустя. В Большом дают Кориолана, я обещал супруге, что мы непременно посетим этот спектакль сегодня. Анна обожает театр, не пропускает ни одной премьеры. И я пойду, поднялся Ренье. Как говорят у вас в России, время знать гордость. Пора и честь знать, поправил Щербатов. Именно, обрадовался Ренье. Благодарю вас, месье. Я высоко ценю богатство русского языка и сожалею, что пока владею им в недостаточной степени. Вот бы твое стремление овладеть русским богатством языком и ограничивалось, подумал Щербатов. Вера Александровна, у вас замечательный дом, продолжал комиссар уже в прихожей. Такую изысканную обстановку и в Париже не часто увидишь. Щербатов с трудом удержался от того, чтобы поморщиться. Вроде бы Реня сделал комплимент, но одновременно и подчеркнул, в какую отсталую варварскую страну занесла его судьба. Неудивительно, что вы редко видите подобную обстановку в Париже, лучезарно улыбнулась Вера. Этот стиль называется русский модерн.